у судной лавки захлопочут над квашней и противнями Дарюшкой Фрося. Запахнет мукой, дрожжами, сытостью. И печь снова будет дышать ровно и спокойно. Дети не любят постоянных величин и постоянных красок. Быстро меняющееся с возрастом понятие, неутолимая и все возрастающая жажда новых впечатлений требует непрерывного движения, непрерывных изменений, обновок. Летом ребятишки с нетерпением ждут зимы. Зимой весны, весною лето, летом снова зимы. И никто так бурно не реагирует на смену времен года, как дети. Деревенская русская печь хороша для них уже тем, что в течение одной зимы она несколько раз сменит свое обличье. Поздней осенью печь похожа на невесту. Только что побеленная, чистенькая, ее приготовили для трудных дел, заменили износившиеся кирпичи, прочистили дымоход, заново выложили пот. И дети ждут, когда ее начнут топить, чтобы поскорее взобраться на нее теплую, уютную. Еще поздней на печь толстым слоем насыпают яблоки с зерновки. Вначале они жесткие, холодные, и дети радостно визжат от обжигающей свежести. 2-3 дня спустя над начинающими вянуть и морщиться яблоками поднимается, струится еле видимый порог. И ребятишки, широко раздувая влажные ноздри, дышат им, пьянеют и тотчас же засыпают. А когда яблоки становятся совсем сухими и легкими, их сгружают в мешок, и на печи опять просторно, светло. Где-то в середине зимы на печь кладут снопы остро пахнущей конопли. Дети шумно взбираются на них, кувыркаются, хохочут, шалые от этой новизны. Потом конопля надоедает им, и ребятишки начинают конючить. «Мам, скоро, что ли, ты сымешь их?» Конопля убирается, и детям опять радостно. Печь обновляется, на ней хорошо. Вечером в избу натаскивают много соломы, от нее веет морозцем, ригой, овечьими орешками, березкой, еще чем-то таким, чему, пожалуй, названия-то нет, но что неудержимо влечет на заснеженный и стоптанный скотиной двор, посреди которого стоят нагруженные кормами сани. А возле саней копошатся в мякине крохотные, взъерошенные воробушки. Дети прыгают прямо с печки на солому, зарываются в ней, горланят, устраивают кучу малу. На следующее, после возвращения Фроси утро, дети поднялись ни свет ни заря. Нынче будут печь жаворонков. Изображение из теста этих первых славных вестников весны. Дети еще затемно заняли свои места за группкой и с жадным любопытством наблюдали за тем, как их матери разделывают скалками на длинном и широком столе тесто. Ничего, что тесто темное, почти черное, из ржаной, плохо размолотой муки. Дедушке, видать, не удалось купить белой, пшеничной. Да где ж теперь ее купишь? Важно, что жаворонки будут. Настенька, которой досталось местечко на самом краю печи, судорожно ухватилась худыми ручонками за деревянный заступ и, не мигаючи, следила зоркими, как у мышонка, глазками за матерью, которая, разрумянившись, отбрасывая то и дело темную прядь волос с вспотевшего лица, быстрыми, старательными пальцами выводит на распластанном куске теста четкий рисунок весенней птицы. Вот уж возникла головка с хохолком, с коротким клювом, а вот растопыренные крылышки, а вот и веерок хвоста. Настенька шевелит тонкими бледными губами, боясь, что забудет песенку, которую она должна нынче спеть с жаворонком в руке. Ее брат Санька тоже шевелит губами, Фрося время от времени подымает голову и улыбается дочери и сыну. Настеньке и Саньке кажется, что мамины жаворонки самые красивые, потому что похожи на маму. У тети Дарьи не такие. Все почему-то напоминают толстяка Егорку. Настенька беспокоится, как бы Егорка или старший его брат Ванюшка не отняли у нее птицу. Впрочем, Ванюшку она боится зря. Он хороший и умный, не обидит. Когда жаворонки были уложены на смазанные маслом противни и исчезли в жаркой утробе печи, Фрося попросила Петра Михайловича: «Петро, а стриг бы ребятишек-то? Праздник ведь для них, а они заросли, как волчата». «И своих тоже стриги?» — отозвалась и Дарьюшка. «Завшивели все». На это надвигающееся, в сущности, это очень незначительное событие, печь неожиданно откликнулась дружным ревом Саньки и Егорки. Сообразительный Ванюшка выскользнул из дому и укрылся где-то у Полетаевых. «Ну их, неколи мне», — сказал Петр Михайлович, собираясь куда-то уйти. Но Фрося и Дарьюшка настаивали на своем. И их поддержал Михаил Аверьянович, завершивший утреннюю уборку скотины и вошедший в избу. «Остриги, остриги, будет лениться-то». Петр Михайлович нехотя согласился. При этом серые глаза его хитренько подмигнули. «Ну ладно, принесите ножницы». Через минуту двупалая рука его уже опробовала большие ножницы, те, которыми на селе стригут овец. «Ну, кто первый?» Охотников что-то не объявлялось. Петр Михайлович ловко подхватил цепкими, хорошо натренированными пальцами холщовую рубашонку Саньки и стащил племянника с печки. Санька пронзительно завизжал, не обращая никакого внимания на этот непонятный ни женщинам, ни деду протест. Петр Михайлович усадил мальчишку на табуретку, зажал точно тисками между своих ног и, пощелкав ножницами, начал стричь. Ножницы были тупые и не стригли, а выдергивали из головы по волосинке, так что было очень больно. Санька не выдержал и укусил Петра Михайловича за ляжку. Тот вскрикнул от неожиданности, а затем, осклабившись и удерживая племянника, серьезно осведомился: «Что, не любишь?» И, наградив в заключение Саньку под затыльником, оттолкнул его, наполовину остриженного, от себя. Оказавшись на свободе, Санька юркнул под кровать, где уже сидели посапывая Егорка и Любаша. Не обнаружив сыновей на печи, Петр Михайлович облегченно вздохнул, оделся, вышел из дому, сопровождаемый руганью женщин и укоряющим взглядом отца. «Эх, Петро, Петро, нашел на ком зло срывать! Что с тобой?» — вздохнул Михаил Аверьянович, вслед за сыном вышел во двор. Вскоре из дому выскочила шустрая Настенька. Она держала в руках только что вынутого из печки горячего, подрумяненного, надувшегося и потерявшего прежнее изящество жаворонка и сияла безмерным счастьем. «Дедушка, посади меня на поведь!» Михаил Аверьянович поднял ее и подбросил на плоскую, белую от снега крышу навеса, с которой чуть ли не до самой земли свисали сосульки. Вытянув руки с птицей, Настенька затараторила частым речитативом: «Жаворонок прилети, красную весну принеси, нам зима-то надоела, весь хлеб у нас поела, зима-зима, ступай за моря, там пышки пекут, кисели варят, зиму манят». «Кш! Прилетела!» Настенька отпрыгнула и выпустила жаворонка из рук. Бедная птица упала прямо в свежий курящийся коровий блин. Увидя такое, Настенька залилась слезами. На ее плач из дому выбежала мать, приняла дочь на руки и, смеясь и утешая, понесла в дом. Бог с ним, доченька, не плачь, я тебе еще испеку, не плачь, моя золотая. Вскоре Фрося и Настенька опять вышли во двор. Настеньку дед снова подбросил на повить, а Фрося пошла в хлев за кизиками. Она не пробыла там и 3 секунд, как выбежала обратно, и бледная, насмерть испуганная, со стоном юркнула в избу. «Что с тобой, родимая? На тебе лица нет?» — спросила бабушка Настасья, привыкшая первой встречать любую беду в доме и первой же отражать ее, насколько хватало сил. Но Фрося не успела ответить. В дом торопливо вошел Михаил Аверьянович. «Батюшка! Батюшка! Что же это?» — кинулась к нему Фрося. «Знаю, знаю. Видал. Успокойся. Михаил Аверьянович выпроводил всех детей из кухни в горницу, встал на колени против образов и долго молился. Потом поднялся, покосился на окна, на дверь и сообщил, обращаясь почему-то к самой старшей из женщин: «Беда, мать! Сын-то Павла дезертиром оказался. Ступай, полюбуйся на сукиного сына. В хлеве сидит с Иваном Полетаевым. Митрий Савельич, поди, не знает же, Ванька, подлец, боится отсюда на глаза показаться. У нас укрылся». Пиада и Дарьюшка заголосили. «Тише вы!» — прикрикнула на них Настасья Хохлушка. — «Чтоб ни звука!» — поддержал ее Михаил Аверьянович. — «За такие дела головы сымают!» Он закрыл лицо руками и сидел так долго-долго. Потом резко поднялся и огромный принялся ходить по избе. Наконец остановился, сказал: — «Баню протопите, да пожарче. В шеи, небось, привезли эти герои, не оберешь. А ночью в старый погреб перейдут, на задний двор. А коли обнаружат, воля Божья». Фрося оделась потеплее и первой вышла на улицу. Пиада и Дарьюшка переглянулись, но ничего не сказали. До позднего вечера Фрося пробыла у Рыжовых или у своих, как она обычно говорила, вернувшись от матери и отца. Там помогла по хозяйству Авдотье Тихоновне, перестирала белье, установила ткацкий стан, вымыла полы, сменила на бывшей своей кровати постели, прилегла на ней. Авдотья Тихоновна, все это время пристально наблюдавшая за дочерью, материнским сердцем своим поняла, что у Фроси не все ладно, что она что-то скрывает. Старуха, с минуты на минуту ожидавшая возвращения мужа, уехавшего на гумно за кормами для скотины, боялась заговорить о своей догадке вслух. Она опасалась выдать дочь перед строгим Ильей Спиридоновичем и все-таки спросила: «Ты что ж, доченька, домой-то не идешь? Вон уж и солнце скрылось». Фрося ждала этого вопроса, ответила быстро, нервно и дерзко, с горькой обидой в голосе: «А разве я не дома? Что вы меня гоните?» «Да кто ж тебя гонит, глупая? По мне, хоть все время живи с нами. Да ведь дети у тебя там малые. И что подумает сват Михаил-то Аверьянович?» Авдотья Тихоновна не сказала «сваха» и не назвала еще кого-нибудь из большой харламовской семьи, а сказала «сват Михаил». Не потому только, что он был главою этой семьи, а прежде всего потому, что он был нравственным ее наставником, мерилом, по которому определялось как благополучие, так и неблагополучие в жизни семьи.